Глава 24. «Они не выполнили мой приказ», — проходя мимо кабинета фюрера, услышал его восклицание. «Они отступили раньше, до того, как им было позволено. Эта дивизия, которая носит мое имя, такого не было никогда. Они опозорили меня. Нарукавные ленты снять, всех офицеров разжаловать, лишить всех наград, всех! Вы слышите, Генрих, всех!» Он обращался к Гиммлеру. «Не сметь больше именоваться лейбштандартом!» Фюрер пристукнул рукой по столу. «Так и сообщите Дитриху. Сегодня же, немедленно!» «Фрау Ким, я жду вас!» Ева приоткрыла дверь своей комнаты. «Идите сюда, я очень соскучилась по вас. Мне надо с вами посекретничать. Нам сейчас принесут кофе. Фрау Ким!» Но Моран не шелохнулась. Она стояла в коридоре, точно оцепенев. Секретарь фюрера Траудли Юнге, его адъютант Гарри Менгесхаузен, в недоумении смотрели на нее, но она не обращала на них внимания. И на Еву тоже. Она понимала, что что-то должна сделать, что-то очень важное, но что? Что она может отсюда, из Берлина, когда там уже он? И даже не на Балатоне, а где-то на подступах к Вене. Но отступиться, промолчать нельзя. «Простите меня, фрауляйн», — она взглянула на Еву, — «я вам признательна за ваше приглашение, но мне надо срочно вернуться на Беркайерштрассе. Я зайду позже, если вы не возражаете». «Я не возражаю». Ева в недоумении пожала плечами. «Я здесь, приезжайте, когда освободитесь. Я попрошу, чтобы нам приготовили пончики с апельсиновой начинкой. Фюрер не позволяет мне их есть, говорит, что это портит фигуру, но мы ему не скажем, верно?» «Да, мы ему не скажем». «Я согласна». Морен заставила себя улыбнуться. «Я буду через 2 часа». И она быстро направилась к выходу. «Я жду!» Ева махнула рукой и закрыла дверь. Но вместо Беркайерштрассе она направилась в главное имперское управление. Связаться с лейбштандартом теперь можно было только отсюда. А для этого необходимо было получить санкцию руководства. Обращаться к Шелленбергу она не стала. Она знала, что он обязательно выполнит ее просьбу. Но просить одного любовника срочно соединить ее по правительственной связи с другим, она не могла себе этого позволить. В этом было что-то, что противоречило ее правилам жизни. И потому она обратилась к Мюллеру. «А, Лиза права. Кто-то там тебя зацепил, это точно». Тот, как обычно, усмехнулся, выслушав ее просьбу. «Ладно, иди на переговорный пункт. Я позвоню». Офицер спецсвязи передал ей трубку, она взяла ее и на какое-то мгновение растерялась. Все слова, которые она произносила мысленно, направляя сюда, мгновенно исчезли. Она забыла их, и потому, когда после небольшого потрескивания она услышала его голос так четко и ясно, словно он был не у Вены, а здесь, напротив нее, эта знакомая «Пантера-1, слушаю». Все, что она смогла выдавить из себя, — это только его имя. «Йохан!» «И ради этого нужно было идти на личный переговорный пункт рейхсфюрера?» «Ким, ты в Берлине?» Его голос стал сразу как-то светлее, моложе, ярче. «Да, я здесь. Мне разрешили всего 5 минут. Русские уже близко. Они стреляют из дальнобойной артиллерии каждый день». «Про что она говорит? Разве она об этом хотела сказать?» «Но говорить по секретной государственной линии, когда тебя слушают связисты, гестапо вообще кто только не слушает, о любви непросто. Мы, наверное, не придем, не успеем. Я не могу сделать то, что я тебе обещал. Не могу оставить полк. Но ничего не изменилось. В этом нет необходимости. Мне достаточно того, что есть». Она вдруг собралась с духом, забыв обо всех, кто стоял вокруг. «Я хочу сказать, что я приехала, и для меня тоже все осталось по-прежнему. Как там было в сторожке Золтана, того венгра? Я люблю тебя, я ношу твое кольцо и думаю о тебе постоянно, только о тебе. Я много знаю о войне, о долге, о чести, о верности, но ради меня, если это будет зависеть от тебя, последнего шага не надо. Я прошу, не надо». Ее голос дрогнул. «Пока есть жизнь, есть надежда. Ты обещаешь мне?» «Обещаю». «Я тоже тебя люблю. Тебе привезли цветы?» «Да, я была счастлива. Спасибо. Это было так неожиданно. Это принесло мне радость. Я знаю, тебе сейчас очень тяжело. Но как бы ни было трудно, отвратительно, горько, пожалуйста, помни обо мне, о шоколадном лосьоне с апельсинами и ванилью, обо всем, что я могла бы тебе сказать, что могла бы дать». Слеза покатилась по ее щеке, но она старалась, чтобы голос не дрожал. «О том, как могла бы целовать тебя, твои губы, твои плечи, осторожки Золтана, обо всем, что было между нами». Связист, открыв рот, смотрел на нее. Таких речей по личной связи рейхсфюрера, тем более от женщины, он никогда не слышал. Взглянув на него, она осеклась в смущении. Но что он мог знать, просидев всю войну за этим вот столом, о том, что происходит там, когда отчаяние захлестывает, когда силы не равны, когда все рушится? Чем удержать, чем вдохновить, как сказать то, что важнее всего сейчас, важнее всего на свете? «Счастливчик ты, Йохан!» — неожиданно послушался голос Дитриха. «Тут вся дивизия послушала, точнее, то, что от нее осталось. Вы молодец, фрау Ким. Я всегда знал, что вы удивительная женщина. Я говорю то, что чувствую», — она ответила, преодолевая смущение. «Но я уверена, каждый из тех, кто ждет и любит, любая сказала бы тоже. Во всяком случае, она так думает. Держитесь, Зепп. Там, в моей родной Австрии, а мы в Берлине сделаем то, что сможем, в 10 раз больше, чем сможем. Если Бог нас не помилует, мы примем все, мы не сбежим. Мы дождемся вас. Когда-нибудь дождемся, обязательно. Только оставайтесь в живых. Скажи ей что-нибудь, Йохан». Голос Дитриха прозвучал как-то скованно, он тоже разволновался. «Я слушать не буду». В трубке опять затрещало. Она испугалась, что связь прервется. «Я приму тебя любого, с любым ранением. Я ничего не боюсь», — проговорила она поспешно. «Я люблю тебя», — она услышала его голос. Близко, рядом, ее окутало нежностью и теплом. «Я к тебе вернусь, Эсмеральда». Связь отключилась. Моран опустила голову, положила трубку на стол. Начальник группы связистов, оберштурмфюрер СС, вдруг встал. Отошел к зашторенному окну, закурил сигарету. «А моя не захотела ждать», — сказал неожиданно. «И ничего, терпеть тоже. Я служил в дивизии Дас Райх, был ранен под Сталинградом. Сказали, на фронт больше не годен, прислали сюда. Она говорит, раненый мне зачем? Здоровый нужен. Сын отдала в приют, он сейчас моей матери. Нашла другого, моего же товарища, он в тылу на складе служил, вот и непокалеченный. А вы...» Он повернулся. Моран подняла голову, в его глазах она увидела слезы. «Если б не вы, я вообще бы не жил. Вы меня в шариты на ноги поставили. Не помните, наверное, сколько нас, она вам в подметке не годится. Вы себе найти кого угодно можете, а так говорите». «Не надо отчаиваться», — Морен подошла к нему. «Я вас помню. Сразу узнала, как только вошла. Проникающие ранения брюшной полости с повреждением селезенки. Делали 3 операции. Но все прошло удачно, верно?» «Верно. Благодаря вам», — он наклонился и поцеловал ее руку. «Сейчас ничего не беспокоит?» — она улыбнулась. «Я не могу не спросить, как доктор. В том месте ничего», — он пожал плечами. «Другое мучит. Сердце ноет. Не нужно». Она взяла его под локоть. «Всегда найдется та, которая любит и ждет. Надо только надеяться, не поддаваться плохим эмоциям. Найдется обязательно. Я уверена, правда. А ту, что ушла, забудьте, как бы ни было трудно. Ради сына, ради будущего». «Оно есть, это будущее?» Он пристально посмотрел на нее, прямо в глаза. «Вы же слышали, что есть?» — ответила она уверенно. — «Пока мы есть, оно тоже всегда есть. Должно быть, иначе нельзя».